Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты что, хуй сосешь, что ли? А ты не охуешь, или я твой рот ебал? Ты кто такой, блядь? Кто Пидорас ты ты ебаный, такой? блядь. Ты кому звонишь, блядь? Ты знаешь, ты куда попал? Хуй сосать будешь, нет? Ты что, мразь, что ли, блядь? А ты уже сосешь, да? Ты не охуел, что ли, блядь? Ну скажи, куда ехать, а тебе? А ты куда звонишь? 48-00-11. А ты что, ебанулся? Ты совсем не туда попал, блядь. 48-00-11. Ты не туда попал, блядь. Ты не 46, понимаешь, ты куда 5, попал? 8. Совсем по другому адресу попал. Аллах тебя это спасает, видимо, по своему. Выслушай, ты, я не понимаю, ты, блядь, не понимаешь, что ты говоришь? Больной Я говорю, ты человек, не туда действительно. попал, ты кому звонишь, блядь? Блядь, буду 2 минуты, буду звонить. Ты что, блядь, ебанутый, что ли, какой-то, блядь? Бери себе в жопу, затолкай. Алло. Да. Арсен. Арсен. Это тебя хуёво слышно. Пошёл нахуй. Пошёл на. Пошёл нахуй. Пошёл нахуй. Пошёл нахуй. Пошел нахуй. Алло. Так, что ты хочешь, короче? Ты куда звонишь? Я не звонил тебе, я спал, блядь. Я у тебя Что спрашиваю, тебе ты куда звонить, хуево, звонишь? блядь? Что ты мне звонишь ночью? Я тебе не звоню. Ты посмотри внимательно, Нахуй на мне какой ты звонишь номер сюда, звонишь. блядь, пидор. Тут Падаль ты еще один ебаная. сюда звонок, если я говорю. Я сейчас ставлю телефон за предварительным и пизда тебе. Отсосешь ты у меня, понял? Я голубой. Иди ты нахуй. Обоссать, Это, значит, тебя бля, надо. даже в рот не дал бы. Алло. Что ты, блядь, хочешь, а ты мне объясни, а? Ты куда звонишь Что ты, вообще? блядь, хочешь, а? Ты куда звонишь? Ты, ублюдок ебаный, а? Ты меня знаешь? Да! Кто я такой? Ты, урод ебаный! Пидорас ты конченый! Алло. Ты, блядь, кто по жизни, нахуй, а? Что? Пидор ебаный! Чё базаришь, блядь? Ты, ублюдок ебаный! Ты чё базаришь, нахуй? Ты меня понял! Я не спрашиваю, ты меня понял, ты! Гондон штопанный! Ну давай встретимся, кто ты такой есть, а? Ты так базаришь, блядь. За свой язык ты ответишь мне, поверь нахуй, блядь. Ты, Ублюдок, блядь, кто приехал ты, нахуй? сюда! Ты чё, блядь, а, нахуй? Приехал сюда! Я тебя, блядь, завалю, нахуй! Где ты есть? Давай, приеду, блядь. Давай, приезжай, нахуй! Хуй ты, блядь! Приезжай, ёб твою мать! Где ты есть? Сюда, Ты, блядь! сука, ёбаная, кому ты, ёб твою мать? Где ты есть, петух ёбаный, а? Я тебя ебать буду, мразь ёбаная. Что ты, блядь, хочешь, а ты мне объясни, а? Что Я ты, сейчас блядь, тебя хочешь, кнопку а? ебать хочу, ты дичь ебаная, а? Что ты, блядь, Где хочешь, ты? а? Нет, Заткни у меня рот, рот на сука! жопу, по телефону блатной, давай раз на... Я тебе, блядь, кукушку снесу, ты чертила ебаная. Ты хочешь это? Где ты есть, скажи мне, хочу, я жажду этого, нахуй. Где ты есть, блядь? Маму ты мою оскорблять будешь, а? Сука ебаная, где ты, нахуй? Алло. Если ты мужик, давай встречаемся, по мужику будем разговаривать. По телефону есть точно интересно, я твой рот ебан. А где? Давай, давай по мужски разговаривай. Где? Где ты? Вышел я, где ты? Я тебя просто ножом, блядь, отрежу, блядь, отрежу. Давай, Ножом, блядь, выйди, начало тебе, блядь, отрежь. зубы, Выйди, блядь. выйди, приди, мужчина, за слова, за свои ответь. Выйди, отрежь. Мужчина, выйди, ответь за свои слова, блядь. Где ты есть? А? Алло. Алло. Алло! Алло! Еще раз ты нахуй сюда позвонишь! Ты что, болен? Кто тебе звонит? Ты заболел? Или что? Кто тебе звонит? Ты мне звонишь сюда сейчас? Да. Я тебя очень прошу по-человечески, а! Ты кто такой вообще, что ты мне звонишь? Где ты взял этот телефон, блядь? Я мент бывший. Ну и что ты мент? Где ты взял этот телефон? Сколько ты мне звонишь, блядь, 5 часов утра, блядь? Кто ты такой? Какой ты нахуй хозяин? Какой ты хозяин, смысле, нахуй, блядь? А? В смысле хозяин, блядь? Заткни рот, сука! Да ты сам, блядь, ебало свое, заткни нахуй, ебасос. Че ты, блядь, хочешь, а? Чего ты, блядь, хочешь, блядь? Да ты мне объясни, а? Че ты хуила, перекрылась и, блядь, звонишь? Ты че нахуй, ебаный рот? Ты кому вообще звонишь? Еще раз ты нахуй сюда позвонишь! Слышь, блядь, кто кому звонит, сука, а? Ты че нахуй, быть, блядь? Кто кому звонит? Я тебе звоню или ты мне, блядь, сука, названиваешь тут под утро, нахуй?